Глава 27. Руки отца Нила слегка дрожали, когда он только что извлек из-под обложки книги отца Андрея ксерокопию. Поднеся ее к лампе, он тотчас узнал изысканную каллиграфию древних коптских рукописей. Значит, это коптский манускрипт. Точнее, отличная четкая ксерокопия фрагмента хорошо сохранившегося пергамента. Отцу Нилу часто приходилось разглядывать сокровища, которые отец Андрей доставал из своих ящиков или снимал с полок, чтобы дать другу полюбоваться. Ему были хорошо знакомы страницы манускриптов из Нагхаммади, после того, как они были найдены в 1945 году на левом берегу Нила в его среднем течении, первым их обработал египтолог Жан Дорес. Работая с еврейскими и греческими рукописями, отец Нил знал, что каллиграфия со временем упрощается. Такая манера, как изображение букв на этом пергаменте, встречалась в знаменитых апокрифах, вроде Евангелия от Фомы, относящегося к концу второго столетия и привлекшего некогда внимание всего мира. Но этот документ, по всей видимости, относился к более позднему времени. Должно быть, Дорес, отбросивший этот маленький фрагмент, нашел его недостаточно интересным или слишком неразумительным, и тот, в конце концов, подобно многим другим, затерялся в Риме, пока в один прекрасный день его не откопал сотрудник Ватиканской библиотеки и не отослал в аббатство. Отец Андрей, как признанный эксперт в этой области, часто получал такого рода документы для анализа. Отец Нил знал, что апокрифы из Нагхаммади датируются вторым и третьим веками. Более поздних рукописей из этого коптского селения не существовало. Стало быть, этот фрагмент можно отнести к концу третьего столетия. Тот ли это коптский манускрипт, который привел отца Андрея в такое смятение, что он даже не решился отослать в Рим свое окончательное заключение? Но тогда почему он спрятал эту ксерокопию, вместо того, чтобы просто убрать его в ящик стола? Отца Андрея больше не было. Ждать ответа не от кого. Отец Нил сжал голову руками и закрыл глаза. Он вспомнил первую строку записки, найденной в руке мертвого друга. Коптская рукопись. Апок. Отец Нил непроизвольно истолковал это как апокалипсис, поскольку именно такое сокращение принято в Библии. Отцу новую догадку нужно было проверить, и он открыл последний экуменический период Священного Писания, которым пользовался отец Андрей. В этом издании аббревиатура названия книги «Апокалипсис» была уже сокращена до АП. Педантичный отец Андрей всегда был в курсе всего нового. Если бы он имел в виду апокалипсис, непременно так бы и написал «ап», а не «апок». Так вот, что он хотел сказать. Не апокалипсис, а апокриф. Вот о чем думал отец Андрей. Нужно поговорить с отцом Нилом о коптском манускрипте, который я спрятал перед отъездом в своей книге об апокрифах. Стало быть, содержание этого манускрипта настолько важно, что он хотел поговорить об этом с другом немедленно, как только вернется из поездки в Ватикан. Да, это тот самый коптский манускрипт, что прислали ему из Рима. Отец Нил держал в руках текст, из-за которого библиотекаря аббатства Сен-Мартен и вызвали в Рим. Фрагмент был небольшой. Отец Нил не был специалистом по древнему коптскому, но читал на нем без затруднений, а почерк был так разборчив, что никаких проблем с расшифровкой не возникло. Сумеет ли он это перевести? Идеально, разумеется, нет, но приблизительный пересказ, подстрочник, без сомнения, сделать можно. Отыскать слово за словом в словаре, выстроить их в нужном порядке, глядишь, смысл и проступит. Он встал, поколебавшись несколько секунд, убрал драгоценную ксерокопию на полку, заменяющую монахом шкаф, и вышел в коридор. Ему нужно уйти всего на несколько минут. За это время келью обыскать не успеют. Быстрым шагом он устремился в единственный отдел библиотеки, куда имел доступ, в библейские науки. На первом, самом востребованном стеллаже он нашел коптско-английский этимологический словарь, взял, оставив на его месте листок со своим именем, и с бьющимся сердцем поспешил в келью. Бесценный фрагмент лежал там, где он его оставил. Первый удар колокола, зовущего к вечерне, заставил его отложить словарь. Он сунул ксерокопию во внутренний карман и побрел в церковь. Отца Нила ожидала еще одна бессонная ночь.